но я не уверен, что она не успеет надоесть телезрителям, поскольку в сценках для шоу мы с Галкиным уже потешались и над Родзинским, и над Вульфом. 23 сентября 2001 года. Я потерял ключи от квартиры. Боже, какая несусветная глупость. Вчера, когда я вернулся от Петросяна, дверь открывал я сам, Марка дома не было. Я еще перепутал цифры нового кода, позвонив в охрану, и дама на пульте заподозрила что-то неладное. Я сказал: «Подождите», и ринулся к спортивной сумке, где лежала смятая бумажка с записанным кодом. Куда я потом положил ключи? В черной джинсовой куртке их нет, в самих джинсах тоже. Вот сумка, где лежат тексты и концертная обувь. Здесь, в переднем кармане, валяется непочатая жевательная резинка, ключей нет. На лестничной клетке курила Верочка, когда я вышел из лифта. Может быть, стоит ей позвонить и узнать, но что? Не оставил я ключи снаружи? Ну, нет же, нет. Верочка, увидев это, тут же позвонила в дверь. Мои соседи теперь внимательны ко мне и друг к другу. После того, как год назад Марк заметил, что дверь в квартиру Игоря и Верочки приотворена, он забил тревогу, их тогда в самом деле обокрали. Вернее, поскольку Игорь работает на Петровке, в квартире, по всей видимости, искали документ или какой-то важный предмет. Все было перевернуто вверх дном. Три семьи из четырех заменили двери. Антонина Васильевна ограничилась тем, что врезала дополнительный замок. Позавчера еще обокрали Чеханкова. Позвонили из Мосэнерго, предупредили, что придут. А затем, когда Федя открыл дверь, приставили к горлу нож и потребовали показать, где деньги. Вчера Валя Штейн, эстрадный администратор, почему-то со смешком рассказал мне об этом за кулисами. А Толик сказал, что о краже уже сообщили в газетах. Федя расстался с 8000 долларов. Это при Фединой скаридности? В те дни, когда он собирался отпраздновать свой юбилей и, вероятно, что-то отложил на празднование. Марк тоже вчера выходил к щитку, чтобы проверить пробки, и, честно говоря, благодаря его вылазке свет опять появился. В этих маленьких знаках бытового неблагополучия всегда скрыты грозные намеки. Недаром мама так боялась разбитых зеркал и всегда находила подтверждение своим суеверным страхам. В год, когда треснуло наше трюмо, не стало ее старшей сестры Ноймы, матери Элечки из Магнитогорска. Ната страшно боялась клопов, и в год, когда они полчищами осадили старую тахту, Наты тоже не стало. В спортивной сумке ключей нет. Обычно я автоматически перекладываю их туда вместе с сотовым телефоном. Мама всегда жила предчувствием будущего, в той же степени, в какой я живу переживанием прошлого. Летом мы сдавали полэтажа дачникам. Стремительно старевшие родители хотели увидеть меня с братом крепко стоящими на ногах. А в год Элькиного поступления в консерваторию сдали нашу с ним комнату, поселив там троих мужчин-одиночек. Сначала я появлялся там перед самым сном, очень стеснялся, а потом даже с затаенным восторгом и блаженно засыпал после их таинственных пересудов. В ночном воздухе витал дух холостяцкого бесстыдства, и я отчетливо запомнил, как самый красивый из парней, кудрявый блондин с исполинской фигурой, однажды томно, потягиваясь под одеялом, зевая, произнес: «Всю ночь мне будут сниться мои ляди». Два компьютера работают бесперебойно. Один у меня в голове с огромным резервом памяти, другой на столе послушно переваривает эти бредни. Я помню ключи от дома в Юрмале. Вернее, старый раритетный ключ от нижнего замка, черный, с головкой, похожий на вензель. В доме всегда кто-то был, и мне не приходилось носить с собой эту громадную отмычку. Папа, перед тем, как стал жить в больнице больше, чем дома, готовил мне яичницу с помидорами и непревзойденно пек картофельные оладьи с хрустящей корочкой. И я помню, что свет в кухне был желтый, каким бывает свет от фонаря на улице. И в этой болезненной желтизне, над паром, идущим от плиты, лицо, которое я не успел зацеловать и, к несчастью, сохранить в памяти со всеми морщинками. Ключи оказались там, куда я ни разу не клал их раньше, в боковом шкафу под коробкой сигнализации.